Глава 5. Юридические аспекты IPO согласно российскому законодательству. Российское законодательство довольно долго не отвечало целям проведения IPO, поэтому эмитенты, инвестиционные банки и юридические консультанты сами разработали 4 схемы этой процедуры. Схема первая. Первоначальное предложение посредством депозитарных расписок. Именно так было осуществлено первое российское IPO Вымпелкома в 90-х годах. Согласно этой схеме, эмитент проводит первоначальное размещение доп. Эмиссии по закрытой подписке, единственным участником которой становится депозитарий. Андеррайтеры вносят средства в счет escrow. По завершении размещения депозитарий выпускает депозитарные расписки для инвесторов. Если отчет о размещении благополучно проходит регистрацию, то деньги со счета escrow поступают к российскому эмитенту и продолжается нормальная торговля депозитарными расписками. Если же в течение 60 дней отчет о размещении не проходит регистрацию у регулятора, то депозитарные расписки отменяются, а деньги возвращаются в депозитарий для передачи их обратно инвесторам. Плюсы данной схемы – возможность начать торговлю депозитарными расписками сразу после размещения, относительно недорогая стоимость процедуры и упрощенный доступ к покупке акций для иностранных инвесторов. Минус с точки зрения эмитентов и иностранных инвесторов – необходимость регистрации эмиссии в ФСФР, требование прохождения листинга на российской бирже и соблюдение преимущественного права при закрытой подписке. Схема вторая – связка из следующих друг за другом вторичного и первичного размещений. Основные акционеры компании проводят вторичное размещение своих акций и используют полученные от их продажи средства на выкуп у эмитента новых акций доп. Эмиссии по закрытой подписке. Это самая распространенная схема среди российских эмитентов, проводящих IPO на зарубежных биржах, особенно на лондонской фондовой бирже. Плюсы и минусы аналогичны приведенным в первой схеме. Схема третья. Вторичное размещение акций холдинговой компании с перечислением вырученных средств дочерней организации. В данном случае российская компания – это дочка иностранного холдинга, или же имеется в виду ситуация, когда российские акционеры владеют крупным пакетом акций иностранного холдинга. При этом важно, чтобы после размещения иностранная холдинговая компания продолжала владеть контрольным пакетом российской дочки. Иностранный холдинг проводит вторичное размещение акций и направляет вырученные средства на покрытие своих финансовых потребностей в соответствии с ранее заключенными соглашениями о свободном распоряжении средствами. Плюсы данной схемы – возможность начать торговлю акциями непосредственно по завершении размещения. Отсутствие требований регистрации в ФСФР и предварительного листинга на российских биржах, а также отсутствие требования о соблюдении преимущественного права. Минус – относительно затратный характер мероприятия, например, может возникнуть необходимость в дорогостоящей корпоративной реорганизации. Еще один минус – отсутствие прямых аналогов соглашений о свободном распоряжении средствами в российском законодательстве. Схема четвертая. Первоначальное размещение акций офшорной холдинговой компании. За рубежом учреждается холдинг, владеющий контрольным пакетом акций российских операционных компаний. Холдинг проводит первоначальное размещение собственных акций на зарубежной площадке. В качестве примера приведем размещение на лондонской бирже акций голландской «Пятерочка Холдинг» или британской горнодобывающей компании «Питер Гамбро Майнинг» со 100% российскими активами. Преимущества данной схемы аналогичны преимуществам третьей схемы плюс упрощенная процедура привлечения капитала на тех международных площадках, где традиционно не обращаются депозитарные расписки, например, рынок альтернативных инвестиций лондонской биржи. Минусы – необходимость значительных затрат на корпоративную реорганизацию и резко отрицательное отношение к данной схеме ФСФР, в силу чего в 2006 году было отменено размещение Евросети на лондонской бирже. Очевидно, что существующая в России законодательная база не успевает за развитием фондового рынка. Нужна новая схема, которая обеспечила бы как защиту интересов акционеров, реализующих преимущественное право, так и возможность эффективного проведения IPO. В настоящее время в России приоритетными являются вопросы сохранения прав владения на акции. Отсюда и длительная процедура продажи, чтобы у пострадавшей стороны была возможность оспорить сделку, а у регулятора признать ее недействительной. В таком случае преимущественное право приобретения акций, размещаемых по открытой подписке, важная гарантия защиты прав акционера на сохранение своей доли участия в компании-эмитенте. Однако процедура проведения IPO выдвигает принципиально другие требования. Здесь на первый план выходят ликвидность ценных бумаг и равные возможности приобретения для разных инвесторов, то есть максимально широкие возможности обращения акций сразу после эмиссии. Поэтому в 2006 году ФСФР России утвердила ряд нормативно-правовых актов, призванных упростить процедуру публичного размещения акций и стимулировать развитие отечественного фондового рынка. Наибольшее количество изменений в законодательстве связано с размещением дополнительных выпусков ценных бумаг. До принятия поправок существовал целый ряд проблем, касающихся как процедуры размещения, так и реализации владельцами акций своих прав. Участники рынка были вынуждены приспосабливать законодательство к существующей практике, что в результате привело к фактическому созданию двух разных процедур. Одна использовалась при проведении IPO на российских площадках, другая – при выходе на международные рынки капитала. Международные IPO традиционно проводились в форме доп. Эмиссии по закрытой подписке в пользу банка-депозитария, который выпускал депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции. Поскольку по российскому законодательству банк-депозитарий считался владельцем депонированных акций, зарубежные инвесторы могли свободно торговать такими расписками, а требование регистрации отчета об итогах выпуска просто означало, что депонировать или изымать акции дополнительного выпуска из депозитарной программы нельзя. Помимо этого, для любого международного IPO нужно было получить разрешение ФСФР на обращение эмиссионных ценных бумаг за пределами России, а листинг акций эмитента в России был одним из обязательных требований. Однако, если более 90% акций компании принадлежали одному акционеру, компания не могла получить российского листинга. Иными словами, акционеры совместно с аффилированными лицами, владеющие более 90% акций, были вынуждены искать механизмы, позволяющие формально обойти это требование. Достаточно вспомнить продажу акционерной финансовой корпорации «Система» крупного пакета акций Deutsche Bank, хотя при заключении сделки уже было известно, что после проведения IPO компания выкупит пакет обратно.